24 июня в Париже состоялась международная конференция «За мир в Корее и ее объединение». В ее работе приняли участие представители Международного комитета связи за объединение и мир в Корее и других организаций дружбы и солидарности из разных стран, в том числе Дании, Люксембурга, Болгарии, Польши, Бельгии, Швейцарии, Финляндии, Великобритании, Ирландии и Аити, и представители разных кругов Франции, глава представительства нашей страны во Франции и делегация Корейского комитета культурной связи за границей. На конференции были основной доклад генерального секретаря Международного комитета связи за объединение и мир в Корее и речи. На ней была принята заключительная декларация, в которой отмечается, что организации дружбы и солидарности с корейским народом должны бороться за вывод иностранных войск из Корейского полуострова и отмену санкций США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики против желтой пропаганды западных СМИ, а также укреплять сотрудничество в общих целях, ускорить мир и объединение Корейского полуострова и широко обобщать достигнутые успехи и опыт. На конференции было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына. По окончании конференции на Сорбоннской площади в Париже состоялась демонстрация поддержки мира и объединения Кореи. Между тем, 23 июня в Сорбоннском университете прошел семинар французских ученых по вопросу Корейского полуострова.